Раздел второй. В садовой беседке за столиком сидела Люция Эльзановская со своей учительницей и увлеченно слушала лекцию по литературе. Стефа рассказывала о славнейших временах польской литературы, декламируя стихи знаменитых поэтов. Увлеченная сама, она покорила душу ученицы. Видя живой интерес девочки, Стефа спросила: «Люции, ты разве никогда не читала польских писателей?» «Читала, но очень мало», — призналась Люция. «Ваша предшественница, панна Клара, считала, что людям нашего круга следует знать как можно больше иностранных языков и читать иностранные романы, а польская литература не заслуживает внимания». «Панна Клара полька?» «Да, но она была аристократка, разделявшая наши взгляды». «А каковы же ваши взгляды?» «Не знаю, смогу ли объяснить. Считается, что...» «Нет, не умею сказать». «Я тебе помогу», — сказала Стефа. «Считается, что следует относиться с почтением ко всему французскому, немецкому, одним словом, иностранному, но, упаси Боже, не к польскому, верно?» «Откуда вы все так хорошо знаете?» «Догадываюсь. Твоя мама тоже так считает?» «Конечно. Мама ничего не читает по-польски. Со мной разговаривает исключительно по-французски и ценит только заграничное». «А дедушка?» — спросила Стефа. «О, дедушка наоборот. Из-за этого они с мамой вечно ссорятся. Дедушка говорит, что стыдно забывать о своей национальности, что каждый обязан прежде всего любить и ценить дела своего народа. Но маму такие аргументы не убеждают». «Твой дедушка благородный человек. Вы его любите?» «Я его уважаю за богатый ум и образованность». «И дедушка вас любит. Я же вижу. Вот только, знаете, Вальди думает в точности, как дедушка. Почему же Вальди вы не выносите?» «Люци, да что мне до Вальдемара?» Люция засмеялась. «Знаете, мама вечно ссорится с Вальди, а теперь еще и вы, бедный Вальди». «Давай закончим с литературой», — прервала ее Стефа. «Тебе еще нужно написать изложение». Люция обняла ее и ласково сказала: «Завтра, дорогая панна Стефа, сегодня не напишется, я чувствую. Вы так меня увлекли польской литературой, что ни о чем другом думать не хочется. Вы мне должны дать почитать что-нибудь польское, а всех немцев и французов я запрячу в шкаф. Пусть их там моль съест». «Люци, не следует бросаться из одной крайности в другую. Иностранных писателей ты тоже должна знать. Но польских я должна знать лучше, правда? Я так сегодня и скажу дедушке Свальди. А они посоветуют, что читать. Вальди меня всегда называл попугайчиком. Как приедет, спрашивает: ну, чему там новому научили нашего попугайчика? Мама тогда дуется, а панна Клара сладенько улыбается и говорит: вы шутите, господин граф. Она всегда Вальди называла графом. А Вальди отвечал как бы вежливо, но сердито: никакой я не граф. Постарайтесь запомнить. И что панна Клара? Обижалась. Говорила мне: твой кузен ужасен, абсолютно невоспитанный. И день-два не показывалась. А потом все начиналось снова и так без конца. Должно быть, любимый вид спорта пана Михаровского докучать домашним учительницам, — сказала Стефа с неудовольствием. — Ну что вы! Просто Вальди терпеть не мог панну Клару. А она была в него влюблена по уши. Уж я-то знаю. Панна Клара — законченная старая дева, но с претензиями. Как только Вальди появлялся, Она завивалась, опудрилась так, что все платье было в пудре. Вальди это ужасно смешило. Однажды, когда она вышла к обеду невыносимо напудренная и рассказала, что мы с ней ходили на мельницу, Вальди был зол, взял да и выпалил. «А это сразу видно, панна Клара, вы вся в муке». Вот в тот раз она на него сердилась неделю. Стефа стала помогать Люции собирать книги и тетрадки, размышляя о том, сколь печальна судьба домашней учительницы, если она к тому же старая дева. А пани Кларе она наслушалась вдоволь. Над ней смеялись все, сколько хотели. А когда-нибудь будут смеяться и над Стефой, хотя она еще не старая дева. А Люция продолжала не спеша. «Знаете, я хотела бы когда-нибудь влюбиться. Это должно быть приятно. Вот только в кого? В Сладковцах кандидатов нет. Разве что пан Ксаверий. У него огромная лысина, и он меня всегда называет милой дамочкой, а я его терпеть не могу. В Ожарове есть граф Трестка. Ну, уж в него-то я никогда не влюблюсь. Очень уж у него глуповатый вид. Да к тому же он увлечен панной Ритой. Ага, я наверняка сходила бы с ума от Вальди. Но он мой двоюродный брат. Он такой симпатичный и элегантный, только ужасно серьезный, редко когда веселится. Люци, не думай о таких вещах, — сказала Стефа. — Ты еще девочка. Придет и твое время, но чем позже, тем лучше. Вы так говорите от того, что сами пережили большое разочарование. — Откуда ты знаешь? — От мамы. А что плохого в любви? Ведь не всегда она кончается столь печально. Обычно приходит счастье. — Так вы об этом уже знаете, мадемуазель. — развеселила Стефа. — Я прочитала много французских романов и знаю, что такое любовь, хотя сама и не испытывала. Как-то спрашивала у Вальди, что при этом чувствуют. Уж он-то должен знать. И что он сказал? Люция махнула ручкой. — Да Вальди вечно шутит. Он сказал, любовь — то же самое, что учить математику. Он знает, что математику я терпеть не могу. Вы бы могли рассказать, но вот ведь вы не расскажете. Придется ждать, пока появится собственный опыт. Только не забивай голову ожиданиями. Всему свое время. Люция сделала движение, словно припомнила что-то и весело шепнула. Ну вот, уже знаю. Вот я и влюбилась, и совсем скоро, через неделю-другую, Вальди говорил, что должен приехать практикант. У Вальди их несколько в Глембовичах. Знаете, таких из хороших семей, что учатся даже без жалования. Тот, что приедет, тоже из хорошей семьи. Жить он будет в павильоне, а столоваться у нас. Сюда хотел попасть и граф С, но он ужасный хлыщ, и Вальди ему отказал. — А если практикант окажется не в твоем вкусе? — спросила Стефа, думая о чем-то совершенно другом. — Наверняка. Но если он симпатичный, я все равно влюблюсь. В этот момент в беседку вошел молодой лакей и произнес. — Пани баронесса просят к столу. В столовой с потолком, украшенным красным деревом, собрались уже все обитатели особняка. Пани Эльзановская ожидала лишь дочь с учительницей. Она комкала салфетку и выглядела раздраженной. Рядом с ней сидел пан Мачей Михоровский, 80-летний старец, щуплый, слегка сутулый, с бледным лицом, которое украшали седые усы и одухотворенный взгляд серых глаз. Теплой улыбкой он покорял всех, словно бы говоря, «Любите меня и доверяйте». Теперь он, ловя каждое слово, слушал внука. В Вальдемаре старик видел собственную юность. Вальдемар же, опершись на высокий поручень кресла, взволнованно говорил о чем-то явно пришедшимся не по вкусу пани Эльзановской. Четвертой особой за столом был пан Ксаверий, приживальщик, старый и лысый, превеликий гурман. Видя, что молодой майорат не садится, пан Ксаверий тоже остался стоять с несчастным выражением лица. Разговор Вальдемара с паней Эльзановской его совершенно не занимал. Он пожирал глазами стоявшую на боковом столике супницу, распространявшую аромат супа по-королевски, озабоченно косясь то на баронессу, то на лакея во фраке, ожидавшего сигнала разливать суп. Наконец появились Стефа и Люция. Пани Идалия бросила на Вальдемара быстрый взгляд, давая ему понять, что пора заканчивать разговор. Но он и сам уже замолчал. Быстро подошел к девушкам, поцеловал Люцию и исключительно элегантно поклонился Стефе. Тут же на лице его появилась ироническая усмешка. «После столь высокой поэзии, как лес и цветы, мы встречаемся за столь прозаическим обедом», — сказал он. «Вас это не коробит, пани Стефа?» Стефа порозовела. Его слова в мгновение уничтожили ее хорошее настроение. «Я не думала ни о чем подобном», — ответила она холодно. «Жаль. А я уж стал сомневаться, увижу ли вас. В Чищобе вас мог похитить какой-нибудь везучий леший и уволочь к себе в берлогу. Я очень рад, что вы уцелели. Вальди, ты тоже был утром в бару с панной Стефой?» — спросила Люция. Пани Эльзановская глянула на Стефу и перевела взгляд на свою тарелку. Заметив неудовольствие на лице Стефы, Вальдемар бросил на Люцию быстрый взгляд и непринужденно сказал: «Я ехал через лес и видел, как пани Стефа прогуливается». Стефа была благодарна ему за это. Все ели молча. Обеды здесь редко проходили в тишине, но когда это случалось, тишина была тяжелой, словно грозовая туча. Стефа поняла, что и сегодня собираются тучи. От напряженной фигуры пани Идалии исходил холод. Пан Мачей пытался развеселить всех, время от времени отпуская шутку, но разговор упорно не клеился. Плохое настроение хозяйки дома угнетало всех. Даже пан Ксаверий, хотя и не потерял аппетит, косился на баронессу опасливо. Один Вальдемар держался совершенно свободно, хоть и не раскрывал рта. Он выпил две рюмки старки. После супа лакей то и дело подливал ему мадеры. И удивление лакея возросло, когда подали спаржу. Майорат не любил ее, но сегодня велел подать себе добавочную порцию. Пани Эльзановская смотрела на него с удивлением. Она считала, что просить добавочную порцию — вещь неприличная в их кругу. В конце концов, она не выдержала, и ее плохое настроение вырвалось наружу. Не поднимая глаз, она отчетливо произнесла по-французски, чуть шипящим голосом растягивая слова: «Совершенно не понимаю, как можно брать кушанье дважды. Берут ровно столько, чтобы хватило». Пан Мачей глянул на дочь сукаризной. Он не понимал, как можно забыться настолько, чтобы проявить настроение так бестактно. Но Вальдемар ничуть не устыдился. Наоборот, ему стало весело. Он злорадно глянул на тетку, проказливо на Стефу, усмехнулся и подозвал лакея. — Яцентий, подай еще спаржи! Пани Идалия поджала губы. Пан Мачей вновь посмотрел с укором, на сей раз на внука. Стефа и Люция сдерживали смех. Лишь уголки губ Стефы подрагивали, выдавая, как развеселила ее эта сцена. Вальдемар это заметил. Он принялся шутить с паном Ксаверием и, наконец, предложил: «Пан Ксаверий, а приезжайте в гости ко мне в Глембовичи на все лето. Согласны? У вас будет все, чего душа желает. каждый день суп по-королевски. Спаржа, потому что я вдруг полюбил спаржу. Шахматы, иллюстрированные журналы. Вы ведь ужасно любите фейерверк? Я его устрою, вашу честь. Ну как, согласны? Пан Ксаверий вынул из бездонного кармана сюртука огромный платок, тщательно вытер лысину и лишь после этого ответил: «Да уж зачем я вам, пан майорат? Я уже в Сладковцах доживать буду. В Сладковцах появится кое-кто другой, помоложе. Вы ведь не сумеете развлекать дам как должно, верно? Для этого надо иметь способности, какими мы с вами не располагаем. А здесь моя тетушка предпочитает видеть кого-нибудь позабавнее». Пани Идалия пожала плечами и бросила с кислой миной: «Не приписывайте мне собственные капризы». Вальдемар поклонился с чрезвычайно серьезным видом: «Всегда к вашим услугам, милая тетушка». Потом повернулся к Стефи. «Пани пророчица, а как по-вашему, оставаться пану Ксаверию в Сладковцах или ехать ко мне в Глембовичи? Вряд ли от моего мнения многое зависит», — ответила Стефа чуточку раздраженно. Вальдемар устремил на нее серые проницательные глаза, в которых играли бесенята. Встряхнул головой и сказал с притворным сожалением: «О горе! Вы безжалостны ко мне! Что не скажу в ответ презрения? Люци, ну почему ты не расположила до сих пор панну Стефанию на мою сторону? Ты обязана это сделать?» Люция глянула на мать и опустила глаза. Она явно хотела что-то ответить, но суровое лицо матери заставило девочку замолчать. «Зато заговорил пан Мачей, пытаясь сменить тему. Вальди, ты останешься на ночь?» «Господи, спаси, а зачем?» «Дам поручение Клечу и уеду», — он глянул на Стефу и добавил: «Вот разве что панна Стефания захочет, чтобы я остался в качестве партнера для тенниса. В таком случае я забуду пока что о Глембовичах». «Вальди, я ведь серьезно?» — прервал его пан Мачей, весьма недовольный его словами. — Но я не шучу. Панна Стефания может уговорить меня остаться. Итак, я готов выслушать приговор. Склонив голову, он плутовски посмотрел на Стефу. Стефе кровь бросилась в лицо. С каким удовольствием она швырнула бы в лицо молодому магнату тарелку или салфетку! Подняв на него полные гнева глаза, она сказала: «Я ведь уже говорила вам, что не играю в теннис. Повторяю еще раз. А в таком случае я стану вашим учителем. Гарантирую прекрасные результаты». «Вы слишком добры ко мне», — бросила Стефа гневно. Вальдемар продолжил: «Эти кораллы вам необычайно идут. Они выглядят аппетитно, словно спелые вишни. Будь я воробьем, не отпустил бы вас так просто, пока не склевал бы все до одного. Так мне остается лишь глотать слюни». Стефа побледнела, закусила губу и, смерив Вальдемара ледяным взглядом, опустила глаза. Обед закончился. Баронесса встала и, ни на кого не глядя, быстро покинула зал. Стефа тоже встала из-за стола и, поклонившись пану Мачею, направилась к двери. Вальдемар проворно заступил ей дорогу и сказал: «Благодарю вас за приятное визави». Стефа отступила и прошла мимо, не глядя на него. Молодой магнат задумчиво посмотрел ей вслед. Когда она исчезла за дверями, он молча отправился в кабинет, сел в кресло, достал портсигар и принялся разжимать сигару с необычайным вниманием и тщанием. Нахмурившись, он сидел без движения, В серых глазах играли зловещие огоньки. Уютно развалившись в кресле, сказал, не вынимая изо рта сигары: «Да она мне попросту дала по морде». И, развеселившись от собственных слов, прошептал: «Лихая девчонка. И темперамент как у черта».